Ну, давай. Уважаемый пассажир, с вами говорит капитан корабля. Я рад приветствовать вас на борту нашего самолета. Мы совершим полет маршрут. Полет будет проходить на высоте 7-го неба. Скорость полета составит около 80 BPM. Спасательные жилеты не предусмотрены. Кнопка вызова стюардессы находится только в спинке моего кресла. В течение полета вам не будут предложены ни прохладительные напитки, ни горячий обед. Пожалуйста, пристегните ремни. Экипаж и я желаем вам приятного полета. Приятного полета. Приятного полета. Приятного полета.